Я умерла. Ага, с воскрешением. Нет уж, послушай, я умерла! Не просто думала, что умру, а на самом деле умерла! Ну теперь ты ведь жива? Как у нас геймеров принято говорить, все просто, главное не подыхать. Но я-то именно что подохла! Кричала Стеф, и было видно, что она готова схватить Сору за грудки и начать трясти. Ты использовал меня как приманку, а потом просто бросил умирать! Да ладно тебе, это же все было понарошку! Это была последняя капля. Стеф уже открыла было рот, собираясь наконец высказать Соре все, что она о нем думала, как вдруг услышала. Не еще, без тебя мы бы проиграли. А? Если бы никто не отвлекал на себя всех материализовавшихся в процессе игры существ, Сора и Шира довольно скоро не могли бы продолжить игру, как и предупреждал их Джибрил. Благодаря тебе, Джибрил теперь наша, ты помогла нам спасти Элькию. А? Спасибо тебе, Стеф, извини, что всегда спихиваем на тебя самое трудное. Сора погладила ее по голове, и гнев, переполнявший Стеф, как магма. Вулкан за секунду до извержения, весь вдруг куда-то улетучился. Ну да. Снова покраснев, но на этот раз уже не от злости, она застенчиво потупилась и сцепила руки перед собой. Да, ты прав. Делов-то потерпеть чуток ради Эльки. Да и вам, наверное, психологически было куда тяжелее моего. Да. Бормотала она себе под нос. На ее лице не осталось и следов гнева. Братец решил стать ловелосом? Эх, если бы. Это одна Стеф такая доверчивая. Я все слышу! О, как же я все-таки тебя ненавижу! Стеф снова мысленно проклинала единого бога за то, что тот запретил насилие. Ради того, чтобы врезать этому гаду Сори, она сейчас была готова даже расстаться с жизнью. Я проиграла, признала Джибрил, вежливо склонив голову и отпив из чашки. После того, как игра закончилась, все они снова оказались в центре библиотеки, как будто ничего не произошло. Но у меня остался один вопрос. М? Я догадалась, что вы специально подтолкнули меня к тому, чтобы я произнесла слово «слабак». Даже раздражение Суры из-за слова «слабые» было наигранным. Но я могла произнести и какое-нибудь другое слово. Что бы вы тогда сделали? Ну, у нас было порядка 20 альтернативных вариантов. Но если бы ни один из них не выпал, мы бы продули. Весело ответил ей Сора. Но Джибрил уже было не обмануть этой показной беззаботностью. Она поняла, что за всем короткий промежуток времени он изучил ее характер так хорошо, что сократил набор ее возможных ответов до 20. И все равно их ставка была слишком рискованной. Ничто, кроме слов самой Джибрил, не гарантировало им, что после игры все действительно вернется на свои места. И тем не менее, Сора и Шира рискнули жизнями, чтобы заманить ее в ловушку. «Вы сумасшедшая?» — заметила она, но в ее голосе звучало только уважение. В ответ Сора лишь холодно усмехнулся. «Как-никак самому боженьке бросили вызов! В здравом уме такого не сделаешь!» Джибрил пораженно уставилась на них. «Они бросили вызов богу? То есть самому Тету?» Молясь в душе, чтобы это не оказалось шуткой, она на всякий случай решила уточнить. «Вы это... серьезно?» «Абсолютно серьезно. Помнишь, тебя интересовало, как мы попали в этот мир?» Вкратчиво, словно раскрывая Джибрил тайну, спросил Сора. «Так вот, нас сюда перенес сам Тед». Джибрил потерял дар речи. «Вернее, затащил силой, потому что обиделся на нас за то, что мы его обыграли. И хочет теперь отыграться, но на своих условиях. Что же нам остается, кроме как хорошенько отделать его?» Закончил Сора таким будничным тоном, словно говорил о чем-то совершенно очевидном. «Так вот, Джибрил, как мы и договаривались, ты теперь принадлежишь мне!» Джибрил лишь продолжала пораженно его разглядывать. «Чтобы сражаться с этим вашим боженькой, нам нужно хорошенько подготовиться. А учитывая, в каком сейчас положении Маните, придется нелегко. Сперва нужно собрать как можно больше информации, сил и других полезных штук, которые можно будет потом задействовать в качестве ставок. Ты и твои знания нам очень пригодятся». Сора говорил, а Джибрил смотрел на него словно Дева Мария, которой явился сам Господь Бог. «Ах да, книжки на планшетнике я упомянул просто как замануху. Можешь читать их сколько влезет. Нам для захвата этого мира пригодятся сообразительные союзники. Если книги расширят твой кругозор, мы только рады будем». У Джибрил аж слезы навернулись на глаза, а Сора продолжал. «И книжки свои можешь хранить здесь и дальше. Но и Манисе они тоже необходимы, так что саму библиотеку, верни Академии, но тебя мы оставим тут заведующий, согласна?» Стоило Соре договорить, как Джибрил упал на колени. Роняя слезы, она сложила руки в молитвенном жесте и склонила перед Сорой голову. «О, Артош, наш покойный Господь и Создатель! Настал долгожданный день! Явился новый хозяин, достойный того, чтобы ему служить!» «Э? Ты серьезно?» Удрученно пробормотала Стеф. «Ты имей в виду, эти двое извращенцы, они бесстыжие и жестокие нелюди, которые заставляют девушек одеваться в вульгарные наряды или даже притворяться собакой!» «Стеф, лапу!» «Вот, видишь, вот они какие!» но крылатую увиденное ни капельки не смутило. «И что в этом такого?» — равнодушно спросил Джибрил. «А? Они победили заносчивого мальчишку, который лишь по счастливой случайности занял трон единого бога! Принесли из другого мира новые знания, победили эльфов и даже меня! Несмотря на то, что сами обычные манити, они перевернули все мои представления о мире с ног на голову!» Она сложила крылья за спиной, сдвинула нимб на затылок и склонила голову. Эту позу крылатые обычно принимали только в присутствии своего творца. «Мой хозяин. Мой повелитель». «Ого, полегче!» «Джибрил. Крылатый из Совета 18 Крыльев!» Почтительно начала она зачитывать слова клятвы верности своему божеству. «Отныне принадлежит вам. Посвящаю вам все свои мысли, свои права и все свое существование. Ничто не принесет мне большего счастья, чем стать полезным подспорьем на службе вам». На это можешь рассчитывать. Да, Шира? Будь спок. Я протестую! И вообще, сколько мне еще так стоять, ты кашете? Разнесся в библиотеке обиженный голос Стеф, которая так и держала руку по собачке, протянутой вперед.